скорее всего, тоже. Зрячий подсолнух вдруг перестал двигаться. Засыпанный пеплом городок Басти застыл в тиши и молчании, словно набрав воздуха в грудь. Затем, к ужасу Лизы, пыль ускорила движение, цветок окружили набегающие друг на друга ручейки и всплески пепла. Что-то, вернее, сразу много всего, рванулось к его тычинкам с устрашающей быстротой. Оно летело, не останавливаясь, и Лиза едва сумела разглядеть, на что оно похоже. На что-то крабоподобное, цвета морской зелени, многоногое. Оно съело цветок. Перекусило ему стебель, и он стал валиться навзничь, после чего оно набросилось на него, как пираньи на тело. Жадно и спешно оно поглотило цветок и тут же исчезло или притаилось в пепле. От цветка не осталось ни следа, словно его и не было. «Думаю, поэтому», — подытожил доктор Двали, — «нам пока не стоит выходить наружу».